Глава 12. Об общении с персонажами нереальности, долгожданном обряде и возвращении в школу. Потянулись дни и ночи. Мы стали осторожнее и обходили стороной все участки скопления тьмы. Облазили практически весь замок вдоль и поперек, но никак не могли выявить, в каком же месте хранится артефакт, который нам требуется уничтожить. Карла дважды пытались вызвать на дуэль какие-то местные высокородные хамы. Причем действовали они так, что и не подумаешь, будто это вымышленные персонажи. Наглые, холеные, самоуверенные морды, отчего-то решившие, что я легкая добыча, за которой можно поволочиться. Пришлось мне вмешаться самой. Книгу я прочла и хорошо помнила о том, какие сволочи живут в этой нереальности, а потому стала вести себя как отъявленная стерва. Одного волокиту оказалось достаточно высмеять, но так, чтобы он ничего не смог мне сделать. Над ним начали глумиться его же дружки, когда он после моих высказываний потянулся за мечом. «Что, лорд?» — подняв бровь, спросила я потасканного, пропитого барона. «Не в состоянии связать двух слов, чтобы ответить женщине, и собираетесь вызвать на дуэль ее брата, дабы хоть так отыграться? Мельчает порода, мельчает!» Мужик скрипнул зубами и с лязгом задвинул меч обратно в ножны. Странно, но мои действия сработали. Хотелось надеяться, это потому, что персонажи все-таки были не истинными живыми людьми, а придуманными. Боюсь, случись подобное в реальности, Карлу пришлось бы по-настоящему защищать честь сестры. Со вторым типом было сложнее и проще одновременно. Воспользовавшись тем, что Карл захотел принести нам бокалы с соком, и удалился на другой конец просторного зала, некий смазливый лощеный виконт попытался зажать меня в угол и облапать. Я только начала с ним ругаться, как вернулся напарник. История повторилась. Карл оторвал обнаглевшего хмыря от меня и оттолкнул в сторону. Тот попытался вызвать юного графа на дуэль. И тут я озверела. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Выдернув из прически одну тонкую спицу, я с милой улыбкой неторопливо приблизилась вплотную к виконту и произнесла: «Только пикните, и этот прекрасный во всех отношениях мир лишится одного из своих обитателей». Аристократ окаменел, когда острие моей заколки проткнуло его одежду на боку и коснулось тела в области печени. «Вы не посмеете!» — прошипел он, не шевелясь. Стоял и только буравил взглядом остолбеневшего от моей выходки Карла. «Хотите проверить?» Я слегка шевельнула рукой. Судя по тому, как он дернулся, стальной штырь слегка пощекотал его. «Поверьте, виконт, у меня рука не дрогнет. И мне за это ничего не будет, потому что яд, которым я мажу свое оружие, нельзя определить. И найти противоядие гарантированно не смогут. А микроскопическую дырочку от моей спицы никто не увидит». «Сестра?» Вопросительно протянул Карл, переводя взгляд с меня на лорда. С его места не было видно, что именно я делаю и отчего наглый аристократ вдруг присмирел. «Да, братик», — убирать заколку я не спешила. «Приношу леди свои извинения», — цедя слова, сказал вымышленный персонаж. «Принимаю», — холодно произнесла я и незаметно для окружающих убрала свое оружие. «Приятно было познакомиться». «Всего хорошего, виконт!» Позднее, когда мы прогулочным шагом ушли подальше, Карл тихо спросил. «И ты смогла бы?» «Не знаю», — клацая зубами, призналась я. Меня мелко потрясывало от пережитого. С одной стороны, я блефовала. Вряд ли я смогла бы хладнокровно отправить на тот свет человека. Я не убийца. Прикончить упыря, зомби или какую-нибудь магическую тварь этому нас учили. Наносить раны разумным существам такого не доводилось. С другой стороны, этот взорвавшийся аристократ, как и все прочие окружающие нас персонажи, был нереальным, хотя и очень живым. Закали я этого мужика, он бы умер, да, но это была бы смерть книжного героя. Поэтому я действительно не знала, смогла бы или нет. После второго случая мы стали осторожнее и больше к местным наглым дворянам не лезли. Либо отсиживались у себя в покоях, отсыпаясь после ночных вылазок, либо прогуливались так, чтобы избежать общения с кем-либо. Прошло 1,5 недели, и мы уже практически отчаялись, когда в одну из ночей почувствовали в удаленном заброшенном крыле замка то, что вполне тянуло на эманации от сильнейшего артефакта. Похоже, нам наконец-то удалось отыскать помещение, в котором его прятали. На это же намекало огромное количество охраны. Как живой, воинов-герцога, так и неживой. Вокруг бродило впечатляющее количество умертвий и какие-то потусторонние твари, отдаленно похожие на огромных собак. Кроме того, издалека мы смогли рассмотреть в магическом зрении мощные охранные заклинания, наложенные не только на двери, ведущие в само помещение, но и на всю стену. Пробиться туда нам не удалось бы никак. Мы достаточно трезво оценивали свои способности и знания. Как бы ни хорохорились, мы оставались всего лишь первокурсниками. Нам не по зубам преодолеть подобные препятствия. Оставалось ждать обряда и попытаться уничтожить артефакт во время него. Проблема была еще в том, что подходил к концу срок практики. Нам было сказано, что вернуться в школу мы должны в четко указанный день, когда сработает портал. Оставался, конечно, запасной вариант – экстренная его активация, как тогда, когда мне пришлось относить драконьи яйца. Но хотелось бы все-таки возвратиться в Лаэтру к Марвелу с положительным результатом по его заданию. Мы уже и так провалили нелепый приказ «принеси хоть что-нибудь» из склепа графа Касаля. Если и тут не справимся, то плакали тогда наши результаты по летней практике. Наконец наступил тот самый заветный день. Соника сообщила, что именно этой ночью все произойдет, и передала распоряжение герцога Экхаласа, которого мы, кстати, за 2 недели так ни разу и не видели, прийти к полуночи в парадный зал. Собирались мы туда как на войну. Проверили оружие, я припрятала в декольте платье 2 флакончика с зельями, еще пару выдала Карлу, и он запихнул их под широкий пояс своего костюма. На всякий случай я воткнула в пышную прическу не только 4 свои смертоносные заколки, но и те, которые прикупила для Ивара. Все равно ведь исчезнут скоро, но вдруг пригодятся здесь. Мы упаковали в сумки наши немногочисленные пожитки. Книги-порталы, мою тетрадь с ведьминскими рецептами и заговорами и реальную одежду, в которой прибыли в этот вымышленный мир. Накинули плащи, дабы скрыть от чужих глаз багаж, и отправились в указанное место. Огромный парадный зал был полон народа в таких же черных плащах, как и у нас. Похоже, не одни мы решили спрятать лица. Упорно прокладывая себе путь локтями, просачиваясь сквозь толпу, мы пробрались поближе к установленному у дальней стены алтарю. Думаю, именно им являлся огромный прямоугольный камень цвета вороного крыла, покрытый загадочными магическими знаками. Над его поверхностью клубилась тьма, и изредка, когда ее клочья становились немного прозрачнее, можно было разглядеть лежащий на камне черный кристалл размером с футбольный мяч. «Так вот ты какой, артефакт исконной тьмы!» Переглянувшись, мы сдвинулись за одну из колонн и принялись сканировать пространство вокруг алтаря. Итоги были неутешительными. На расстоянии 1 метра от него стояла мощнейшая защита, дабы никто не смог приблизиться. Сам артефакт излучал магию смерти в такой чудовищной концентрации, что становилось страшно. Непонятно, чего же хочет достичь герцог, активируя такую невероятно сильную магическую вещь. «Мне кажется, если эта штука сработает, то тут не останется живых», поежившись, шепнул я Карлу. «Похоже на то», вздохнул он. «Что будем делать?» «Ждать». Больше ничего не оставалось. Либо нам удастся предпринять попытку уничтожить артефакт непосредственно во время обряда, это если смотреть на ситуацию оптимистично, либо ничего у нас не выйдет. Тогда успеть бы унести ноги. Мда, практику мы, похоже, завалим. На всякий случай я сплела заготовку аварийной активации портала. Не глядя, сунула руку в сумку и подтащила книгу, дающую возможность вернуться назад, поближе. Так, чтобы ее можно было выдернуть в любой момент. Напарник проследил за моими действиями и кивнул, одобряя. Ожидать прихода хозяина замка пришлось 10 минут. За это время мы успели хорошо осмотреться и оценить балкон, опоясывающий зал по периметру. На первый взгляд там никого не было, но ощущение, что оттуда за толпой следят внимательные глаза, никак не исчезала. Охрана? Вероятнее всего. Наконец, когда накал эмоций в ожидании обряда достиг пика, а клочья мрака, окружающий артефакт, стали таять под лунными лучами, пробивающимися сквозь окна, явился виновник торжества. Герцог Ханадил Экхалас оказался крайне непривлекательным мужчиной лет 60 на вид. Черные, с обильной примесью седины волосы, были гладко зачесаны назад. Крупный, крючковатый нос, небольшие черные глаза под густыми низкими бровями, излишний вес и невероятно высокомерное выражение лица. Вот краткое описание его облика. Да уж, данный персонаж не вызывал симпатии ни с первого, ни со второго, ни даже с третьего взгляда. Его светлость снял защитный контур вокруг алтаря, подошел к нему вплотную и повернулся к толпе. А он, оказывается, маг, причем сильный. «Приветствую вас», — заговорил лорд, глядя на аристократов в зале. «Все мы долго ждали этого события. Сегодня я наконец-то активирую артефакт Исконной Тьмы. Если вы имеете что-то против, лучше вам уйти сейчас». Он обвел собравшихся на ритуал гостей тяжелым взглядом. Подождал минуту, но так как никто не сдвинулся с места, продолжил. «Вы присутствуете при величайшем событии. Отныне наш мир изменится. Тьма и только тьма будет править им. Лишь она станет управлять всем. Исключительно ей будут поклоняться. Да свершится». Он сделал знак жрецу в черной хламиде, который неслышно подошел во время его речи, после чего шагнул в сторону, открывая обзор на артефакт. Жрец вскинул руки и начал речитативом произносить какое-то заклинание. С каждым его словом становилось труднее дышать, уши заложило, а на плечи будто опустили каменную плиту. Я открыла рот и принялась дышать собачкой, как в самолете во время взлета. При этом мысленно проговаривала, мол, сейчас окажемся в воздухе и все придет в норму. Не знаю, самовнушение или нет, но стало немного легче. Очухавшись, прикоснулась к локтю Карла, и он, с трудом сфокусировавшись, кивнул мне. Вот же гадкая магия какая, отвратительные ощущения. Пока мы боролись с реакцией организма на происходящее, жрец закончил произносить заклинание, и чернильная темнота, окружавшая артефакт, рассеялась. Дальше же началось страшное. Двое мужчин в черных плащах привели темноволосую девушку из служанок. Я видела ее пару раз в коридорах. Сейчас она ни на что не реагировала, только послушно переставляла ноги, двигаясь в ту сторону, куда ее направляли. Также покорно позволила жрецу нанести ей глубокий надрез на руке. Судя по тому, как обильно хлынула кровь в подставленную ритуальную чашу, была повреждена локтевая артерия. Я с ужасом следила за происходящим, понимая, что вмешиваться пока нельзя. А жрец поднял наполненную чашу над артефактом Исконной Тьмы и стал тонкой струйкой лить на него кровь. Я думала, алая жидкость течет вниз на алтарь, но она, словно в губку, впитывалась в кристалл, и он менял цвет на багряный. От отвращения меня замутило. Одно дело читать о подобных ситуациях в книжках или смотреть в кино, тогда это все воспринимаешь как нечто, что может пощекотать нервы. И совсем другое смотреть на происходящее своими глазами, понимать, что это действительно льют чью-то жертвенную кровь на некий непонятный предмет. Закончив, жрец передал чашу помощнику, воздел руки, выкрикнул еще одно заклинание на неизвестном языке, и в этот же миг его второй помощник одним взмахом обезглавил несчастную служанку. Голова ее улетела в сторону и со стуком упала на пол. Тело осело сломанной куклой, вокруг которой начала растекаться лужица крови. А артефакт Исконной Тьмы засветился тусклым красным светом. Я ожидала, что те, кто смотрит на обряд, как-то проявят свою радость или, наоборот, возмущение, но стояла гробовая тишина. У меня же от всего происходящего свело спазмом горло. Даже закричать не смогла, только вцепилась в руку Карла изо всех сил, боясь хоть на секунду ее выпустить. «Боже, куда мы попали? Что это вообще такое?» К подобному я оказалась не готова. Поначалу все воспринималось как игра, очередное приключение, словно все это понарошку. Но понарошку или нет, а на наших глазах только что убили человека, и я была в шоке. «Подойдите к алтарю, возложите руку на артефакт, и позвольте тьме проникнуть в вас. Она заберет ненужные качества ваших личностей, позволит служить ей и только ей», — обратился герцог к застывшим аристократам. И самое страшное, что люди в плащах дрогнули и нерешительно дерганными движениями, словно они находились в трансе, стали приближаться. «Карл!» — дернула я напарника за рукав. «Наш шанс!» Не ответив мне, он обнажил под плащом меч, окружил себя щитами и стал плести заготовки боевых заклинаний. Мне осталось лишь повторить его действия. Активировав все известные мне щиты вокруг себя, я глубоко вздохнула, вентилируя легкие, и тоже осторожно вытянула из ножен меч. Пришлось тут же спрятать его под полами плаща, так как лезвие полыхало нестерпимым белым светом. Хорошо, что мы стояли за колонной, иначе бы сразу привлекли к себе внимание. Я тоже подготовила несколько заклятий, которым требовался только последний активирующий пас, чтобы они начали действовать. После чего подтянула ближе к вырезу платья флакончики со своими экспериментальными зельями. Одно при смешивании с воздухом начинало дымиться, а второе громко взрывалось. Ни огня, ни дыма при этом не испускало, но грохот производило поистине оглушающий. Я его так и называла – гром, и для чего оно было нужно, откровенно говоря, не знала, если только в качестве отвлекающего фактора. Карл вытащил из-за пояса два аналогичных бутылька и метким жестом забросил подальше в толпу сначала гром, а затем дымовую шашку. И сразу после этого мы, словно не замечая переполоха, неторопливо направились к алтарю, копируя походку тех, кто шел впереди нас. Вообще мы с напарником так сработались за долгие месяцы совместных тренировок, что нам даже не нужно было переговариваться, понимали друг друга с полувзгляда и полужеста. За нашими спинами что-то происходило, но оглядываться было нельзя. Так как люди вокруг нас были похожи на марионеток, то и мы были вынуждены вести себя сходно с ними. Вот первая фигура положила руку на артефакт. Тот полыхнул бордовым светом. А человек вздрогнул и застонал. Словно сломленный отошел, его место занял второй, потом третий. Жрец и герцог внимательно наблюдали за теми, кто прикасался к кристаллу. Сумятицы в толпе после моих зелий они будто и не заметили. Так получилось, что я шла первой, и передо мной оставался всего один человек. Вот он протянул руку, качнулся вперед, чтобы сделать последнюю пару шагов. Я же наступила на волочащуюся за ним полу длинного плаща и сделала легкую подсечку. Мужчина взмахнул руками и стал падать вперед в сторону алтаря. А дальше все смешалось. Я плохо запомнила случившееся, все происходило слишком быстро. Герцог метнул в сторону заваливающейся фигуры заклинание. Несчастный аристократ вспыхнул алым пламенем и тут же осыпался на пол кучкой пепла. Карл вступил в игру и запулил в жреца и в хозяина замка боевые заклятия. Жрец отшатнулся, а вот лорд легко отразил их и, в свою очередь, атаковал чем-то магическим моего напарника. Пришел мой черед. Сначала я разбила флаконы с зельями. Гром оглушил так, что в ушах зазвенело. Вторым на пол полетело зелье, испускающее дым. Мне нужно было скрыть нас от посторонних глаз хотя бы на несколько секунд. Было ощущение, словно все происходит в рапиде. Так медленно двигались мы, так неспешно разворачивался герцог, швыряя что-то в Карла. На самом же деле, как мне кажется, вся наша схватка длилась менее минуты. Пока напарник отвлекал главных действующих лиц, я выхватила из сумки книгу, уронила на пол у алтаря и активировала аварийный портал. Требовалось продержаться еще совсем чуть-чуть. Сразу после этого бросила в артефакт исконной тьмы заклинание света, которым обычно уничтожает нечисть и нежить. Тьма и свет встретились, выдав фейерверк искр. Герцог отреагировал тем, что запустил в меня какое-то мощное заклинание. Мои щиты выдержали, не дав мне мгновенно погибнуть, так же нелепо, как сгоревший перед этим мужчина. Но, увы, исчерпали свой резерв и рассыпались. Поставить новые я не успевала. «Кира!» — надрывно закричал Карл и рванулся ко мне. Не зная, что он хотел сказать, какую цель преследовал, поскольку я решилась на отчаянный шаг и, размахнувшись, изо всех сил рубанула мечом по артефакту. Ивара не просто чмокну, а крепко расцелую. Еще и обниму. Не меч он мне подарил, настоящее сокровище. Багровый кристалл разлетелся на миллион осколков. Часть из них попала мне в лицо, так как я не смогла быстро заслониться руками. Я успела еще почувствовать, как на глаза потекла кровь из рассеченного лба. Громыхнуло, воздух вдруг стал свинцовым. Вот герцог что-то крикнул, махнув рукой. Засиял портал перехода от нашей книги. Уже проваливаясь в него, я почувствовала, как все тело взорвалось болью от сотни стрел, устремившихся к нам с балкона, опоясывающего зал. Последнее, что я осознала, это тяжесть Карла, упавшего на меня, и отзвуки слов в голове. Загрузка новой реальности. Трое суток, уже можно будить. Сквозь сон услышала я женский голос. Вы уверены? Точно? Спросил магистр Новорт. Вы сомневаетесь в моей компетенции? Оскорбилась женщина. Еще сутки полежат и пусть уходят, нечего занимать место в лазарете. Хорошо, после паузы обронил ректор. Будите. Я приоткрыла глаза и сквозь ресницы посмотрела на говоривших. Глава школы и лекарь, магистр Литаниэль. Так, и как я здесь очутилась? Мы ведь должны были вернуться в дом Марвела Гринга. Мы же с Карлом все обсудили и... Карл! Меня подкинуло в постели. Где Карл? Что с ним? Золотого! Ректор аж шарахнулся от моего вопля, так как не заметил момента, когда я пришла в себя. Где Карл? С ним все в порядке. Я уставилась в глаза магистру Литаниэль. «С адептом Вестовым все нормально», — ровно ответила она и поправила локон. «Он в соседней палате. Пока еще спит, но ему тоже пора просыпаться». У меня из горла вырвался даже не вздох, а какое-то сдавленное сипение, и я упала обратно на подушке. Фух, перепугалась. «Ну и?» Ректор взял стул, поставил его у моей кровати, сел и сцепил руки в замок. «Что?» – напряглась я. Привычка бояться магистра Новарда во мне за год учебы была уже устоявшейся. Слишком часто мне приходилось оправдываться и обещать, что больше такого не повторится. «Раз уж вы пришли в себя первой, то вам и объяснять. Где вы, рыгор, вас задери, шлялись с Вестовым? И почему явились в школу в состоянии полутрупов?» – рявкнул он. «Адептка, вы хоть понимаете, что если бы вас случайно не обнаружили, то вы так и умерли бы там, в башне, от потери крови. На вас обоих ведь живого места не было. Не тело, а решето». «Магистр Новарт», — тихо позвала разгневанного ректора лекарь. Я же подняла руку и кончиками пальцев провела по лбу, по щекам, после чего испуганно посмотрела на эльфийку. «Мое лицо, у меня остались шрамы». «Разумеется, нет», — повела она плечом. «Золотого, вы ведь не первый раз в лазарете. С чего вдруг решили усомниться в оказываемом вам лечении?» Я устыдилась, но все равно приподняла край одеяла и заглянула под него. Так, на мне белая тонкая сорочка и, кажется, больше ничего. На руках порезов и ран нет. Судя по ощущениям, с телом тоже все в порядке, нигде ничего не болит. «Интересно, кто меня переодевал?» «О-о-о! А мы ведь вернулись из нереальности. Это значит, мы валялись в башне в одном белье? Ой, а кто нас нашел?»